Синяя вода пенится белыми гребнями у линии прибоя. Солнечный свет раннего утра отражается в водяных брызгах. Я гадаю, что Уильям отдал за картины, и почему он хочет поговорить со мной. Я слишком устал, чтобы бояться. Моя голова бессильно свешивается на бок. Солнце ласково греет лицо. Я закрываю глаза и погружаюсь в сон. «Мистер Тайлер!» — говорит чей-то голос. Я резко просыпаюсь и вижу, что Уильям уже сидит за столом, а солнце ярко светит за его правым плечом. На Терндейле темно-синий гольф и угольно-черный свитер, закатанные рукава, обнажают неожиданно мощное предплечье. «Извините, что разбудил», — продолжает Уильям, раздвигая губы и показывая длинные желтые зубы. «Но, как я понимаю, вы торопитесь. Не хотите ли кофе?» Кто-то поставил поднос на стол между нами. Я наклоняюсь вперед, наполняю фарфоровую чашку и выпиваю ее одним большим глотком. «Не стесняйтесь, наливайте себе еще», — предлагает Терндейл. Он вынимает из ящика стола бутылек с аспирином и ставит его рядышком с кофейником. «Это вам тоже может понадобиться. Должен сказать, выглядите вы отвратительно». Я снова наполняю чашку и сражаюсь с накрепко закрытой пробкой на бутылке с аспирином. Я чувствую себя скверно из-за заботливости Уильяма, но не собираюсь прикидываться таким стоиком. Я достаю 4 таблетки, кладу их в рот и запиваю горячим кофе. «К делу!» — говорит Терндейл. «У меня к вам 3 вопроса. Как бы плохо вы ко мне ни относились, вы ответите на них, потому что вы не хотите, чтобы я позвонил в полицию Саутгемптона. Согласны?» Не тратя лишних слов, я делаю движение чашкой в его сторону. «Хорошо», — резюмирует он. «Первый вопрос. Что вы делали с этими русскими вчера вечером?» «Я нашел адрес склада в одном из файлов Андрея», — отвечаю я, инстинктивно решая не говорить о получении доступа к банковскому счету Андрея. «Я решил, что туда стоит заглянуть, поэтому поехал по этому адресу вчера вечером, и именно тогда русские меня и схватили. Они не хотели рисковать и задержали меня, чтобы я никому ничего не рассказал». «Что вы имели в виду, когда сказали, что нашли адрес в одном из файлов Андрея?» Терндейл выглядит обеспокоенным. «В каком файле?» «Он был похож на список неотложных дел. Позвонить этому, позвонить тому, сходить в банк и адрес». Уильям пару секунд размышляет, а потом качает головой, как будто отбрасывая нелогичную мысль. «Что-то в вашем рассказе не сходится, мистер Тайлер. Но не думаю, что это стоит более пристального внимания. Считайте мой вопрос чем-то вроде разминки. Я его задал из чистого любопытства. А вот теперь мне нужна правда. Катя звонила мне вчера поздно вечером. Она была чем-то расстроена и требовала встречи со мной. Думаю, вы с ней разговаривали». «Она мне звонила», — устало признаюсь я. «Вы рассказали ей о том, что сделал Андрей?» Уильям предупреждал меня, чтобы я не лез в его дела. Я поглядываю на дверь и гадаю, где сейчас Эрл. Еще одно избиение, я не смогу вести машину. С момента нашего последнего разговора обстоятельства изменились, нетерпеливо заявляет Уильям. Сейчас для меня уже не важно, сказали вы ей об этом или нет, я просто хочу знать, как она отреагировала. Она огорчилась, отвечая, я не совсем понимаю, что происходит. Что конкретно вы имеете в виду? Было ли известно о краже, совершенной Андреем, новостью для Кати? Или она уже и без того все знала? При упоминании о Кате его голос начинает дрожать, и неожиданно все мне становится ясным. Высокомерный старый болван не в состоянии мысли допустить, что Катя могла быть замешана в предательстве со стороны Андрея. «Вам это должно быть лучше известно, чем мне», — презрительно говорю я. «Вы ведь шпионили за ней, разве нет?» «Верно. Но она очень умна. Вся в родителя. Я не могу удержаться и не уколоть его». «Ага!» Он откидывается на спинку стула и проницательно смотрит на меня. «А вы не теряли времени зря, верно, мистер Тайлер? И где именно вы откопали этот кусочек информации?» «Какой еще кусочек информации?» Запинаясь, переспрашиваю я, слишком поздно осознав, что чересчур открыл карты. Кофеин почти мгновенно проник из моего пустого желудка в кровь, развязав мне язык и притупив чувство опасности. «Не прикидывайтесь дурачком!» — заявляет Уильям, пристально глядя на меня. «Откуда вы узнали, что Катя моя дочь?» Она сама мне сказала, отвечая я, загнанный в угол собственным безрассудством. Уильям встает и идет к окну, где, заложив руки за спину, смотрит на море. «И давно ей известно?» «Лишь несколько месяцев». «Почему вы ей этого сами не сказали?» «Политика разрядки», — уклончиво отвечает он. «Соглашение, о котором я сожалею. А теперь я хотел бы получить ответ на свой первоначальный вопрос. Знала ли Катя, что Андрей крадет мои деньги?» «Конечно же нет.